Джексон, о чем молчал Роджер в продолжении. Вы выигрываете крупнейшие чемпионаты по бегу. Вы замечательно учитесь. Вы читаете лекции, рассказывая об истории и обычаях своего народа. Вы приобретаете влиятельных друзей, становитесь богатым и знаменитым и, наконец, возвращаетесь для счастливого воссоединения с женщиной, которую полюбили еще в юности. Ну как, впечатляет? Это интересно. Он неохотно кивнул. Но это не обо мне, никакого отношения ко мне не имеет. Откройте глаза пошире. Вам отведена поистине звездная роль в основополагающем мифе, который разделяет большинство ваших племен. И остается...